Совершенно верно, риски велики, но и награда серьезная, подытожил мои мысли по поводу поглощения энергии тьмы четвертой. Надо только подстраховаться. Пятый и шестой, в стартовый регион пойдете вы, заодно заберете добытые нами сферы монстров. Начните превращать себя и бойцов клана в непобедимых титанов. Седьмой, восьмой и девятый, присоединяйтесь к войне против темных. Нам потребуется больше информации и воспоминаний. Убейте столько, сколько сможете. Я продолжу зачистку региона и сбор божественности, после чего вернусь и помогу оказывать помощь в развитии миров под контролем системы. Вдвоем с первым мы должны неплохо справиться, особенно после того, как он возьмет десятипотоковый телекинез или какой-то его аналог, способный разделить мысленные процессы на несколько параллельных процессов. Хорошо, а бедолаг из тюрьмы душ будем выпускать? Задал я вопрос своим братьям. Четвертый не говорил, но из их мыслей после обмена знаний я узнал, что нас все-таки 10. Десятый остался в мире тюрьмы, так как для полноценного восстановления ему не хватило душ. Поэтому мы подождем, пока туда попадет больше виновных в связях с темными личностями. Первых таких засранцев туда, кстати, уже начал собирать четвертый. Там, поглощая их суть и энергию души, десятый получает все 100% силы, а не небольшую часть, как во внешнем мире. Да, все верно. Если мы вырвем темных из нашего мира сейчас, то им не останется ничего, кроме как ценой собственных жизней попытаться пробить брешь в обороне и впустить сюда твари изнанки. Массовые жертвы, огромное число душ. Вот, что им надо для дестабилизации пространства и пробития заслона системы. В это же время мы можем и должны найти путь к их собственному мирку, окутанному противоестественной энергией пустоты, где они живут и скрываются. Их скрытый мир должен открыться для меня, и я либо мои, ну, пусть будет братья, должны попасть туда и разнести там все к чертям, аннигилировав и упразднив саму возможность их воскрешения и жизни. Для этого понадобится впустить в свои сердца и душу тьму. Но прежде, чем это сделать, мне нужно подготовиться, дабы не допустить риска прорыва в наш собственный мир. Как раз на тот случай, если я, как и мой предшественник, не справлюсь. Город этот он скоро оживет. Портал есть, дома есть, желающих переселиться сюда тоже хватает. В городе начало, как ни крути, слишком тесно. Ну что же, отправляемся в город, с которого все началось. Я подошел к телепортационной платформе и прямо в воздухе вывел координаты перемещения, указывая аналогичную платформу в наших палатах санитаров. Несколько десятков рунных символов, и я, вместе со своими братьями, пятым и шестым, отправился в стартовый город, чтобы выпустить в него сотни душ, когда-то оставленных растворяться в тюрьме. Десятый сделал для них тела, и большая часть прижилась, получив, помимо всего прочего, внутрь себя наблюдателя и запасы моей божественности. Теперь, в случае чего, за нарушение данной десятому клятвы их ждет моментальная кара. «Возвращайтесь к новой жизни», — напутствовал я их, и мои коллеги дополнили эти слова парой пафосных и угрожающих фраз. После чего мы наконец отправились к первому. Работа над увеличением персональной силы бойцов и моих братьев шла полным ходом. Я убедился, что все работает как надо и отправился в центр города, к терминалу системы, чтобы поговорить с той, кто запретил мне даже думать о применении силы темных и попытке ее поглощения. Ку-ку, есть кто-нибудь дома? Давай, родная, нам нужен этот эксперимент, иначе мы так и будем целую вечность защищаться, теряя собственные земли и миры, и первым миром будет Земля, а я этого допустить, как ты прекрасно понимаешь, не могу. Терминал окутался белым светом и закрылся от взглядов и чувств посторонних. Лид, ты ведь понимаешь, что в случае ошибки все мы подвергнемся огромному риску. Я не могу этого допустить. Ты слишком узко мыслишь, родная. Просто послушай, что я придумал. Глава 10. Система после моих слов чуть подзависла и призадумалась. Даже как-то по-человечески хмыкнула, на мгновение исчезла, а потом появилась вновь. Что-то там погудело, посияло и покрутилось в образе светящегося шарика. Надо же, я ведь всего-то предложил ей дать мне мертвую звездную систему на окраине галактики, а потом направить туда свои силы и создать двойной барьер. Один снаружи, для защиты нашего Млечного Пути от исчадий пустоты, что могут пробраться снаружи, а второй, уже изнутри этой звездной системы, чтобы в случае, если я, как всемогущий ожидает, провалюсь в своих испытаниях, она отрезала и отказалась от этой выбраковки, оставив ее и меня далеко-далеко в безжизненном космосе. Есть проблема, не имеющая достаточно данных для анализа в предложенном тобой плане. Что, если ты изменишься и примкнешь к лордам пустоты, потеряешь над собой контроль, но, будучи все еще богом, словно темный проникнешь на территории, контролируемые и управляемые мной. Ты наделен силой демиурга и особым статусом, и если я тебя потеряю, сделай демиургом четвертого, он ближе всех к этому званию. Красный кристалл в таком случае я отдам ему, чтобы он стал сильнее и заменил на этом посту меня. Меня же уволь, переписав на него права доступа. Думаю, ты и сама понимаешь, что единственная причина, по которой они побеждают, это то, что они принимают условия сражения и приходят в наш мир, воплощаясь в божественных сущностей. Мы воюем с ними на нашей земле, а вот на их территорию твой создатель отправился лишь единожды, дабы попытаться изучить врага изнутри и дать ему бой. Да, тогда он ошибся, посчитав, что готов исправиться, оказавшись прямо в их логове. Мы же будем умнее и не попытаемся съесть больше, чем сможем проглотить. У нас с тобой есть связь, и ты можешь постоянно контролировать меня и мое существование. Хочешь, отправь на пару со мной уничтожителя, чтобы в случае чего он попытался меня аннигилировать концентрированной атакой божественности. В любом случае, пока мы не изменим подход к этой войне, система, у нас не будет возможности вернуть свое или уничтожить этих тварей. Риск слишком высок, но оставлять все как прежде, ты прав, еще рискованнее. Хорошо, я согласна, но вместо системы на окраине ты, наоборот, отправишься к ее центру. Одна из систем с мертвым миром вот-вот перестанет существовать. Взрыв красного гиганта рядом с центром галактики должен произойти в ближайшие несколько дней. Даже если ты не справишься и предашь меня, эта сила уничтожит тебя. Она уничтожит любого, возможно, даже лордов пустоты. Тогда договорились. Ну что, я иду в храм связи. Иди и возьми с собой всего один кристалл тьмы. Для изучения этого более чем достаточно. Остальные отдай мне. Вы получили 29,3 единиц баланса. Запиши их на первого. Он, если что, пустит их по одному из назначений, либо отдаст тебе обратно. Ведь эти награды используют твои ресурсы. Верно, верно. Но в процентном соотношении их роль незначительна. Я не даю столько очков баланса, сколько могут на меня повлиять. До свидания, лид с Земли. Или же мне лучше называть тебя Аарон Миллер де Максимус с планеты Фарадей, лид с Земли. Аарон Миллер, мертв, как и его мир. Правда, тело Аарона все еще где-то живет благодаря технологиям предтеч, что были сделаны теми же существами, что и твой создатель. Однако, душа его ушла и поселилась в этом теле, став частью твоего мира и разделив ответственность. Сперва с жителями Земли, а затем и с тобой. Я, квинтэссенция стремлений не только человечества, но и всех разумных рас, что желают жить в этом мире. И я принимаю эту миссию. Кто-то ведь должен это сделать, не так ли? Нужно остановить угрозу дрянных лордов. Так кто, если не я? Система не ответила. Она молча исчезла своим образом небесного светила, и в моем интерфейсе появилось новое сообщение. Получен новый мир, Аутоматрон, мертвый. Интересное название. Я отправился в здание храма связи и обосновался в одной из комнатушек, чтобы выбрать новый мир и переместиться в него, оставив свои богатства в клановом хранилище, используя мгновенную телепортацию. Удобная штука, в общем-то. Так, статус мира ожидаемо пропускаем. Что тут у нас? Я вышел туда своим виртуальным телом и осмотрелся, в шоке крутя головой. Ну надо же, Аутоматрон был классическим миром из какой-нибудь космической эпопеи, космооперы, скажем так. Планета без атмосферы, полностью усеянная кратерами от упавших метеоритов или же орбитальных вражеских атак. Сталь, раскаленные металлические конструкции, целые дороги. Все здесь было сделано из металла, который за это время совершенно не поржавел. Это говорило только об одном. Кислорода, способного его окислить, здесь не стало очень быстро, или не было изначально. В любом случае вся эта планета выглядела как огромный закованный в сталь шарик с покинутыми городами, состоящими из стали же небоскребов, слегка отличной от привычного вида конструкции. Постапокалиптический нейромодерн, по крайней мере, я бы назвал это так. Жгуты проводов тянулись прямо под моими ногами, временами обрываясь в очередном кратере. Огромные защитные пушки, что обороняли города от космических захватчиков, замерли навсегда. Здесь же как попало лежала монструозных размеров непонятная техника. Возможно, защитников, возможно, захватчиков. Так сходу и не определишь, что это было изначально, космический корабль или сухопутный крейсер. Время в этом мире словно остановилось, но гравитация оставалась все так же сильна. Следовательно, ядро планеты все еще активно. В теории этот мир мог бы совершить еще один виток эволюции и начать жить, но стальная скорлупа не позволила бы ему этого сделать. Звезда, красный сверхгигант, оказалась невероятных размеров. Она ослепительно ярко освещала всю планету, даря ей тепло. По словам системы, эта звезда грозилась вот-вот взорваться и навсегда похоронить этот удивительный мир. Тогда же вся информация о грандиозных сражениях и покрытом металлом мерке исчезнет из летописей. Интересно, а жизнь в этом мире зародилась уже при этом красном гиганте, или когда-то здесь был обычный желтый шарик, прямо как наше Солнце? Да и где жили существа, создавшие этот мир? На другой планете? Что, если из-за изменений в родной звездной системе они мигрировали на какую-то другую далекую планету на окраине, что теперь называлось Аутоматроном? Боюсь, этого мне уже не узнать. Система была запечатана. Сил на сдерживание потенциальной угрозы хватит до момента взрыва звезды. Можешь приступать к экспериментам, любезно сообщила мне система, дав отмашку для моих безумных изысканий. Ну что же, начнем с первого шага. Взамен образа, перемещенного сюда при помощи системы, мне нужно реальное тело на этой планете. Причем делать оно должно все, что я захочу. В этом неживом мире мне понадобится создать бездушное тело, способное выдержать жар солнца на раскаленном до красна металле. Тут-то и пригодятся все мои знания законов и понимание огня. Создавая новое тело, я вложу в него эти знания и добавлю ему иммунитета к жарким лучам красного гиганта и отсутствующему кислороду. Лепить новое тело приходилось буквально по крупицам, ведь то была, скажем прямо, особая его модификация. Вместо пары секунд по готовым чертежам и лекалам, я потратил почти час на то, чтобы создать будущее вместилище моей божественной души, в дополнение ко всему окованное жаропоглощающими доспехами из кристаллов, добываемых в жерлах потухших вулканов. Готово, я оценил биение сердца и, положив руку на плечо, соединил свои виртуальные и настоящие тела, после чего принялся делать то же самое, что делал при создании своих двойников, с одним маленьким, но очень важным отличием. Теперь я не разделял свою душу, а перемещал ее из одного вместилища в другое. Короче говоря, переезжал из одних апартаментов в другие. Глаза открылись, и я посмотрел на окружающий меня мир по-новому. Непривычно и неудобно, но тело все такое же сильное, крепкое и модифицированное, отчего я не ощущаю жара. Реакция нервных окончаний притуплена, а кожа изменена, как и все прочие клетки моего тела, получившие защитную кристаллическую решетку с особым генетическим кодом, подсмотренным у огненных элементалей. Да, в кланах, сотрудничавших с темными, приходилось убивать и таких, и ура! Божественности, правда, сожрала. Я открыл меню и убедился, что связь с системой есть, интерфейс работает, а запасы божественности все еще на приемлемом уровне. Вообще, даже не ожидал, что отдам за тело больше миллиона очков. Многовато это, как я считаю, но ничего не поделать. Тут вообще хорошо, что я знаком со способом перемещения, процессом создания тела и особенностями эволюции, дабы это тело не погибло в подобной враждебной обстановке. Ну и само собой, у меня должно было быть согласие системы, а иначе она бы попросту заблокировала дарованные Богу, решившему повторить этот трюк, возможности, либо отрезала бы его от своих сетей и бросила на произвол судьбы, стянув божественности и оставив доживать свой век, пока тело и душа в нем не погибнут окончательно и бесповоротно. Так что то, что я так легко с этим справился, не значит, что в этом мире найдется еще уникум, сумеющий повторить этот трюк. А теперь семя зла, кристаллу пустоты, включающий в себя саму суть той искаженной силы, что используется темными их кукловодами для уничтожения нас, богов. Над моей рукой появился и воспарил кристалл, темный, нет, настолько черный, что даже засверкал на фоне огромного огненного гиганта над головой. Он словно пульсировал этой тьмой и распространял ее вокруг, как чье-то маленькое сердце разгоняет кровь по организму. Смотри внимательно, система, и запоминай, что будет со мной происходить. Пальцы сжали эту гадость, и кристалл треснул, лопнув, как стекло. Черный дым и пепел разошлись во все стороны, принявшись искать новое вместилище. Будто включился закон сохранения энергии, и эта сила начала втягиваться в меня, пробираясь под кожу, впиваясь в мышцы, кости и кровь. Вены мои почернели, я активировал свою ультимативную способность единения с миром, дабы взять передышку и оценить изменения со стороны. Неожиданно, но это было очень больно. Хватило всего мгновения, чтобы мое сознание едва не разделилось с телом. Прямо под кожу, в кровеносные сосуды, будто бы втягивали раскаленные прутья. Жара гиганта я не ощущал, но эта темная сила остервенела пыталась выжечь меня и всю мою суть, будто новый хозяин, осваиваясь в моем теле. Кожа посерела, вены, как и глаза, почернели. Глазное яблоко стало чернее ночи, и от меня всего, как от паленой резины, повалила черная дымка. Фух, это было неожиданно. И если я с таким мощным телом едва справляюсь и вынужден взять подобного рода перерыв, что никому больше не доступен, что уж тогда говорить об остальных, присягнувших этим лордам пустоты на верность. Я удивился, как они вообще способны сохранять ясность сознания при таком уровне боли. В голову закрались подозрения и сомнения. Нет, пора возвращаться в свое собственное тело. И я вернулся. Вернулся, чтобы беззвучно раскрыть рот от чудовищной боли и приложить все свои невероятные усилия только ради того, чтобы выдержать пару секунд и снова уйти на перерыв. Твою мать, шокированно оценил я захлестнувший мое бедное тело поток тьмы. Это боль, она не имеет ничего общего с нервными окончаниями. Эта боль идет от самой души. Тьма атакует именно ее. Еще одна попытка, и в этот раз я продержался на секунду дольше прежнего, заметив, как пропадают ощущения и ускользает за грань мое сознание. Снова пауза, снова перерыв, чтобы отдышаться и оценить случившееся. Эта тьма странная, она не пожирает мою душу, как я ожидал. Она не воюет с моим телом, созданным из божественности. Она, что она делает, как это вообще назвать, что это за процесс? Пытки продолжались. Я возвращался в тело с отдохнувшей душой, чтобы испытать несколько секунд агонии и отправиться на очередной отдых. С каждым разом перерывы становились все дольше и дольше, ведь я ощущал себя буквально выгоревшим. Причем накрывшая меня тьма, я уже уверен, не живая и действует так, как заложено ее природой. Это не она действует так специально именно со мной, так она работает со всеми. Она пытается проникнуть в мою душу, а я изучаю ее, сам себе лабораторная крыса. Правда, ставки у этих экспериментов очень высоки. Очередной раунд, очередная порция непередаваемой боли. Тело словно разлетается на части, взрываясь изнутри. Клетки словно отталкивают друг друга. Больно. Чудовищно больно. Я уже больше часа смотрел на красного гиганта. И ничего, кроме этого алого пятна, больше не видел. Возвращаться назад больше не хотелось. Время остановилось. Мир замер. Я замер. Я не получил ни то что ответа, но и не смог правильно сформулировать вопрос, чтобы понять, что именно со мной происходит. Так я никогда не помогу системе. Я просто трачу впустую эту возможность. Прошел день, и череда бесплодных попыток выживания и сосуществования с тьмой в душе меня окончательно вымотала. Я уже не был уверен, что вообще смогу хоть что-то сделать и уничтожить этих тварей. Я даже с сутью их извращенной силы не могу разобраться. Не могу понять, как она работает и почему это настолько больно. Ненавижу свою слабость и тупость. Видимо, в этом раунде мне не победить. Я не приблизился к разгадке ни на шаг. Система, передай мои последние воспоминания первому. Попробуем начать все сначала, проговорил я и вернулся в тело, совершенно не оказывая сопротивления. Давай, пожирай меня, тварь. Ну, чего стесняешься? Впервые за все время я не ощутил никакой боли. Ничего. Догадка, которую я ждал все это время, внезапно осенила меня, и я вновь воспылал жаждой сопротивления, ощутив безумную боль, а потом, сжав зубы, с усмешкой выдержал 10 секунд, прежде чем уйти на отдых. Понял, понял. Я даже ругаться не мог, настолько меня обрадовало осознание сути проблемы. Я выступаю против темных, я сопротивляюсь их силе, и она противостоит мне, противодействует, выцарапывая на душе шрамы. Те же, кто присягает ей на верность, никогда не сопротивляются, они даже рады ей, и она их не калечит и не убивает. Прямо как с допросом и пытками, полученным от той сволочи из Доминиона. Сопротивляешься, страдаешь. Вот он, корень этой силы и основа взаимодействия двух противоположностей. Теперь я понял, не сопротивляйся, и тьма постепенно переплетется с твоей душой и изменит ее, даруя частичку своей мощи, этой безумной мощи, которая даже мою душу вымотала до грани. Ну что же, продолжим знакомство, дрянь, и, быть может, даже потанцуем, когда я познаю тебя, сука, до конца. Давай жри, тварь, поглощай меня полностью. Система, запомни эти мои ощущения, запомни эти мысли и слова. Я не знаю, кем я буду, когда она меня полностью захватит. Красный гигант безмятежно дожигал топливо в своем ядре, чтобы в самое ближайшее время взорваться. Я сидел и смотрел на него, и думал, а не предала ли меня система? Я сделал ради нее все. Ради безопасности ее мира я даже поставил под удар родную планету. И вот сейчас, сидя в этом всеми забытом мирке, где не осталось ничего, кроме осколков прошлого и металлических остовов кораблей, домов и бомбоубежищ, я ощущал себя брошенным, покинутым, одиноким. Я здесь, я сделал свою работу, а эта эгоистка просто отключилась и не выходит на связь. Тьма поглотила меня, да, но я остался самим собой, прежним. Я ощущал, что помимо этого во мне появился новый энергетический канал, подобный тому, что есть у системы, и шел он прямиком в открытый космос, стремясь найти моих новых господ, лордов пустоты. Однако, сделать этого он не мог, поскольку был ограничен запечатанной системой областью. Они не знали обо мне и ничего не могли мне сделать. А эта сила, что поглотила меня, стала чем-то вроде симбианта. И да, за прошедшие дни я в полной мере ощутил, какова она, и сделал выводы. Причем не просто выводы, я нашел ответы на вопросы, которые искал я сам. Искала система, искали на протяжении эпох боги и старики. Я знаю, как убить этих лордов. Я знаю, почему они столь бесконечно сильны и в чем кроется их слабость. Я даже немного проникся уважением к ним, этим бессмертным покорителям космоса, что приходят из ниоткуда и пожирают все на своем пути. Ведь они – высшее звено пищевой цепи нашей вселенной. Мне ясна их суть, я сполна изучил ее, получив эту послушную и податливую энергию в свои руки. Они – верхушка эволюции, превзошедшая понятие живых и неживых существ. Это не мистические сущности из астрала, не какие-то энергетические галактические амебы, нет. Это, как я уже когда-то говорил, трансцендентные существа, появившиеся во Вселенной так давно, что тогда, возможно, и Млечного Пути не существовало. Сражаться с ними бессмысленно. Пытаться их победить можно, но шансы практически нулевые. Будущее наше практически предрешено. Практически. И вместо того, чтобы поделиться этими знаниями с теми, кто так в них нуждается, она отказалась от меня, как только почувствовала, что тьма практически меня поглотила. Возможно, она всего лишь успела запечатлеть мои последние слова, возможно, она даже передаст их первому. Впрочем, он не узнает самого главного, и его попытка одолеть того мелкого паразита, что мчится сейчас к земле, будет сравнима с попыткой прыгнуть со стометровой вышки и попасть в стакан воды. Да, теоретически нужный путь он нащупает, а вот практически ничего хорошего из этого не выйдет. Она просто решила, что я сдался и оставила меня здесь умирать, как и эту планету с живым ядром, но мертвой поверхностью, без шанса на перерождение, без возможности стать ключом для твари, что откроет им парадную дверь в ее замурованную норку, где вездесущая пытается выживать. Осталось только умереть. Глава 11. 4. Время вышло, а он так и не объявился. Кажется, у нас возникли проблемы и теперь придется брать их решение в свои руки, позвал я своего собрата, выходя из уединения в попытке познать грани эволюции и баланса миров во Вселенной. Именно так, первый, ответил он мне, одному из нас придется отправиться в подчиненные системы и стать ее демиургом вместо Лида. Заодно, быть может, узнаем о его судьбе и том, что с ним стало. Тогда это должен быть ты. Я слишком сосредоточен на развитии миров и божественных законов, а твой уровень в одном шаге от достижения нужной точки. Не стоит тратить время. Сейчас все в наших руках. Хорошо, я только наведаюсь во фронтир к 10-му и передам ему указание о создании наших копий. Эта сила никогда не должна исчезнуть из нашего мира. Как и говорил Лид, если что-то случится с ним и твари прорвутся сюда, именно мы станем теми, кто сумеет сдержать их натиск и не потерять ни пяди земли. В наш разговор внезапно вмешался 9-й, телепортировавшийся с границы земель начала и безграничного космоса. Брат, сколько уничтожителей удалось создать? 76. Божественность закончилась. Я сейчас отправлюсь на охоту, ибо этого слишком мало, задумчиво произнес он, передавая мысли образами познания, открывшиеся ему во время создания всеуничтожающего оружия. Все разошлись и разбежались, отправляясь исполнять свой долг и свое предназначение. Мы все – орудия в этой войне, и мы же – основа и залог того, что с нашим миром ничего не произойдет и не случится. Мне, к слову, тоже пора заняться своей работой. Только заберу свою часть артефактов, оставленных Лидом. Переместился к палатам санитаров и посмотрел на корпус, занятый Дивой и нанятыми ею на работу богами. Их мозги тоже могут генерировать полезные идеи и помогать в достижении баланса и стабильности миров. Каждый спасенный, возрожденный, вернувшийся из тьмы забвения мир – это сила, поддерживающая всех нас. Я очутился в главном аналитическом зале, где в этот самый момент шли бурные дебаты, призванные решать эти и многие другие вопросы. Существа стихии воды погибают из-за вскипятившихся океанов, а лавовые элементали гибнут в затихающем миру, объятом бездушной средой холодного космоса. Крайне нецелесообразно пытаться обернуть планету вспять на тысячи лет назад, терраформируя ее или изменяя природные процессы, что идут на ней. Адаптация и эволюция не об этом, настаивала Шамраузи, ставшая правой рукой Дивы в ее сверхважной миссии. Впрочем, о том, кто она такая и почему занимает этот пост, не знал практически никто. Два дня назад я сдержал свое обещание и провел в ее теле изменения, даровав органианке облик человеческий. Кроме того, она получила от меня ту самую сферу монстра, что позволило ей обрести навык перевоплощения. Его оказалось действительно сложно найти. Я достоверно знал, что лишь в 20 из имеющихся в моем распоряжении сфер заложена эта способность, коей обладают очень немногие боги фронтира и старики. Так что она, при желании, сможет вернуть свой первоначальный облик. Он был записан и сохранен в этой способности. Почему подобных сфер и способностей так мало, я тоже узнал. Монстры, чьи навыки близились к понятию мимиков, равно как и боги со схожими способностями, практически перестали существовать. Трансформация стала сильно ограниченной способностью, и выбор там стоял в лучшем случае в парочке фиксированных форм. Например, как у волка, моего друга с земли, он мог обернуться вервольфом, но больше никем. Мимики же могли принять любую форму, и при этом она не являлась иллюзией. То было полноценное превращение. Старики еще успели заполучить подобные способности в давние времена, а вот молодое поколение использовало терминалы и единицы баланса уже для выкупа столь дефицитной и нужной способности. Теперь Шамраузи, моя дорогая Ихманай, из кожи вон лезла, пытаясь доказать свое право быть подле меня в числе прочих девушек, получивших благословение с моей стороны. И что-то в ее словах звучало до боли интересно. Если планета меняется, меняются и особенности развития организма. Однако они не успевают подстроиться под эти изменения. Быть может, тогда проще не изменять планету, а переселить виды, что на ней обитают, на более подходящую. Хм, а этот вариант стоит обдумать. Межпланетные порталы обойдутся дорого, но это будет явно дешевле, чем возродить практически погибший мир. Всегда есть более адаптивные и живучие виды, которым не помеха даже безатмосферная среда, размышлял я вслух, стоя в уголке никем не замеченный. Впрочем, таких видов все равно очень мало, буквально десяток на все обжитые миры. Кристаллоиды и другие существа небиологического происхождения. Расселить их не получится, ведь условия их размножения иные. В таком случае миры, что близки к смерти, опустеют и перестанут генерировать божественность. Хм, а что если вывести новый вид, который бы отвечал этим условиям жизни? Там, где не справляются природа и естественная эволюция, я могу попытать счастье и провести эксперименты и испытания, дабы создать универсальную особь. Уважаемые коллеги, я обратил внимание спорщиков на себя, развеивая невидимость. Идея первой помощницы Дивы хороша и позволит в достаточной степени уменьшить расходы наших ресурсов на спасение живых существ. То, что мы не обладаем возможностями к созданию подобных миграционных телепортов, вопрос временный. Подключим профильных специалистов, направим запросы к системе и начнем программу великого переселения народов. Отныне эта программа называется «Ковчег». От вас потребуется собрать материалы по мирам, слабо заселенным из-за изменения окружающей среды, но подходящим для проживания существ из иных миров. Также хочу обратить ваше внимание на миры в стадии предразрушения, где практически не осталось атмосферы. Вместо терраформирования предлагаю создать живых существ, возможно, элементарных по своей природе, что смогут жить и питаться тем, что есть в этих мирах, выделяя газы и необходимые средства для создания атмосферы. Водоросли, бактерии, микробы, вирусы. Пусть они станут санитарами подобных планет. Впрочем, чтобы их создать, От вас понадобятся примерные расчеты и конкретные предложения о том, как это будет работать на практике. Миров, готовых к подобному заселению, у нас более чем хватает. Тому, кто придумает работающую стратегию, я гарантирую исполнение трех желаний. И если у нескольких из вас подобные идеи появятся параллельно, я буду только рад исполнить ваши пожелания. Улыбнувшись всем присутствующим и воодушевив их, я отправился к городскому терминалу. «Давай расскажи, матушка-система, что надо для открытия межмировых порталов. Может, мне и землян, раз уж мой брат провалил свои испытания, стоит таким образом переместить на другую планету, дабы избежать гибели этой ветви человечества». Вечером того же дня. Резиденция клана Санитары в квартале кланов. «Ваш чай, господин». «Спасибо, Ася», — поблагодарил я Асимхинеля, что совершенно не изменился после всего того, что с ним произошло. Пожалуй, он разве что стал менее впечатлительным. И каждое изменение вокруг меня, включая появление стариков и рост силы моих подчиненных, воспринимал как должное. «Сегодня ночью вы вновь отправитесь в подземное убежище для медитации, возможно, а что, могу ли я высказать свои мысли? Так уж получилось, что я вдохновился вашими свершениями, о которых слышу то там, то здесь, и ко мне в голову пришла одна любопытная идея». Учтиво поклонился Ася и замер рядом. «Конечно, наша жизнь полна удивительных открытий, некоторые из них ждут своего часа тысячелетиями. Что там у тебя за идея? Господин, я, как и вы, знаю, что рано или поздно случится война. Нацелившись на наши земли, наши ресурсы и нас самих, придут твари пустоты. Я слышал, что проблема темных практически решена и что основные их базы и лояльные им кланы за последние несколько дней вырезали, но я боюсь, что они просто чересчур коварны и спрячутся, выжидая нужного момента. Тогда нам придется иметь дело с этой волной монстров, с титаническими тварями изнанки, с предателями, что бьют прямиком в наш тыл, нарушая снабжение и переброску подкреплений. Я читал хроники, и в прошлый раз ситуация была очень похожей. Темные понесли огромные потери. Казалось, мы перехватили инициативу и набираем мощь, и вот, спустя всего пару тысяч лет, война началась по новой. Так закончилась третья эпоха. Думаю, в этот раз возможен такой же исход. Я долго размышлял о том, как этого избежать. И что же ты придумал, друг мой? Наша проблема в том, что нас самих, наши техники и наши крепости враг знает как свои пять пальцев. Их соглядатай повсюду, а перед войной они находят наши слабые места. Они поражают своим натиском и атаками, а мы делаем все, что в наших силах. Но они готовы к этому. Мы должны измениться. Должны изменить нашу магию, наши заклинания, трансформировать их или, если вам так будет удобно говорить, эволюционировать как маги, как боги. Не просто взяв новый ранг и уровни, а именно с точки зрения того, как работает наша магия, чтобы они удивлялись, чтобы они поражались и в панике подыхали, чтобы для них это стало неожиданностью. Первая моя мысль – создание и повсеместное распространение комбинированных заклинаний. Раньше их применяли чаще, но в основном задействовали на расовых кланах и уникальных способностях того или иного вида. Сейчас их едва ли практикуют, так как за эпохи они стали слишком узнаваемы и легко читаемы настолько, что соперники без проблем могли избежать угрозы от такой вот комбинированной атаки. Ближайший пример – клан огненных василисков из земель древних. Почти все его члены делятся на два подвида. Одни – огромные огненные василиски, способные создавать вокруг себя шторм пламени, а вторые – более мелкие существа, едва достигающие колена сородичей. Правда, при этом они весьма проворны и обладают благословением магии ветра и иммунитетом к огню. Вертясь и бегая вокруг собратьев, они закручивают пламя в вихрь, направляя его вперед, даже туда, где огненных василисков нет. По оценке моего прежнего клана, по отдельности эти способности близки к рангу D и рангу F, но вместе представляют из себя уже стихийное заклинание с ранга по типу огненного торнадо или огненного вихря. Сейчас, когда изменников вокруг осталось мало, мы можем потихоньку внедрять комбинации. Особенно интересны заклинания усиления, когда боги делятся своей энергией и божественностью с атакующим и увеличивают их силу, дальность, скорость и площадь атаки в разы. Святой Легион, погибший в прошлую эпоху, из числа насекомоподобных рас, часто практиковал эту способность. Их королева была способна уничтожить сильнейших монстров фронтира одним подобным ударом, хотя достигла всего лишь 59 уровня. Мифик, причем не самый сильный. Представьте, если бы подобной техникой обладали те, кто находится во фронтире. ХМ. Интересные предложения. Да, это эволюция магии. Эволюция способностей и развитие новых направлений – это то, над чем нам точно стоит поработать. Продолжай размышлять над этой темой, записывай свои мысли и примеры из прошлого, которые мы могли бы взять в качестве основы для новых заклинаний. Я тоже подумаю над совершенно иными типами магии, которые работают по-новому. Используя базовые возможности божественности, я поблагодарил его за умные мысли, которыми действительно можно было бы заняться. Для начала, в рамках клана санитаров и нашего альянса, который уже расширился в несколько раз и имел представителей в каждом из регионов мира системы, позже ими можно будет поделиться и с другими сильными кланами, которые смогут увеличить собственную боевую мощь и эффективность. Кстати, не хочешь пройти обучение у древня? Он любит заниматься настойками, снадобьями и прочим. Или, быть может, у Фобоса. Он тоже занимается алхимией, причем как раз по твоему профилю, зелья лечения и прочее. Благодарю, господин. Я подумаю, они вряд ли превзойдут в этом мастерстве вас. Вопрос в не том, превзойдут ли, а в том, что они смогут дать тебе для развития. Пожалуй, я не сделаю тебя величайшим алхимиком, ибо и сам дилетант, использующий способности практически вслепую. Правда, за последние недели немного знаний в моей голове осело и на эту тему, вспомнил я проштудированную вторым и третьим библиотеку старого беса Ирайбзинодома. Последний, правда, об этом не знал. Попросту не смог почувствовать их присутствие и перемещение книг. Сделай, пожалуйста, еще одну чашечку чая. У нас гости. Я мигом. Ася поклонился и исчез на кухне, а я обернулся и посмотрел на четвертого. Приветствую нового демиурга. Ну что, есть новости? Есть. Но ничего хорошего я тебе, к сожалению, не расскажу. Лучше уж горькая правда, чем сладкая ложь. Что случилось с Лидом? Он, как мы и предполагали, не справился. Спасибо за чай, Асимхиниэль, поблагодарил нашего дворецкого четвертый и присел на диванчик в гостиной, дожидаясь, пока тот уйдет. Система раскрыла подробности, да, насколько смогла. В общем, вот тебе ее слова, изучай, а я пока изучу твой пакет воспоминаний. ХМ, а с порталами неплохая идея. Странно, что мы сразу над этим не задумались. С заклинаниями почти бесполезно. Мы уже столько над этим бились, пытаясь придумать новые формы и методы использования божественности, что все это кажется бесполезным. Знаешь, насчет усиления атак я соглашусь с Осей. Такое у нас было и на Земле. Вспомни, 500 лучников не нанесут столько же урона по вражеским воротам, сколько один танковый выстрел. Тут тот же принцип. Возможно, я передам указания по исследованию шестому и седьмому, кивнул мне четвертый, ставший сегодня демиургом взамен лишенного этого титула и статуса Лида. Мгновение, и я погрузился в переданные им сведения о провале нашего старшего брата. Как странно, визуализированный системой ролик продолжался не так долго. Почти все это время Лид общался с матерью богов и комментировал свои действия, а затем достал кристалл изнанки и видео прекратилось. Система покинула границы этой области, продолжая наблюдать за своим демиургом удаленно и готовясь в любой момент закрыться. Впрочем, у нас остались записи колебаний внутренней энергии Лида. И пусть он продержался крайне мало после впитывания силы изнанки, было в этом всем нечто выбивающееся из нормы. Четвертый, ты тоже находишь это странным? Всплески мозговой активности и полное падение всех жизненных показателей до нуля. И так несколько раз подряд. Да, думаю, он покидал тело, испытывая чрезвычайные нагрузки на сознание и душу, прокомментировал ситуацию мой собрат. Не только. Сейчас, система, выведи график падения и возвращения жизненной активности Лида, попросил я вездесущую, и она откликнулась, сформировав из разноцветных линий перед нами график, напоминающий американские горки. А теперь продли его, составив последовательность. Система выполнила и этот запрос, протянув этот самый график до конца комнаты. Между жизнью и смертью, один шаг. Он несколько секунд испытывал сумасшедшую боль, а затем словно умирал, тоже примерно на секунду, и снова новый виток боли. А закольцуй-ка этот график на 500 циклов, попросил я ее, и сияющие в воздухе линии сделали виток вокруг меня, сойдясь с началом графика. ХМ. Четвертый задумчиво посмотрел на картинку. За это время он был на грани жизни и смерти огромное количество раз, но никогда не переходил условной черты невозврата, да и способности не применял. Только сила организма и божественного сознания, вкупе с пониманием законов Вселенной. 10 секунд, несколько витков агонии, и так по кругу, пока не настал конец. «Это выглядит странно», — решил четвертый. «Соглашусь, он уходил в единение с миром, чтобы передохнуть, а потом вновь пытался изучить силу изнанки и, оказываясь на грани, вновь отправлялся в единение с миром. Он мог делать это бесконечно, но сдался так рано. Почему? Каждое единение с миром для него сродни многим дням, а может и годам. Он мог проанализировать что-то и попытаться собрать новые данные. Раз он не стал в очередной раз уходить в единение, значит, что-то познал», – размышлял Демиург. «Он не сдался, как это кажется на первый взгляд. Он намеренно допустил изнанку внутрь себя, и в тот же миг система заблокировала всю область вокруг и прервала контакт, равно как и наблюдение. Я смотрел на ускоренные данные с видом космоса и яркую вспышку, уничтожившую в этой части пространства все существующее. Наш брат что-то понял и познал, но не успел передать нам этим сведения. Не смог, и система не рискнула оставаться рядом с ним, обрекая его на гибель. Теперь все зависит от нас. Если наш брат оказался прав, то в этой силе есть что-то такое, ради чего он пошел на риск и умер. То был знак о том, что решение существует. Надо готовиться к битве. Спасти Землю будет тяжело. Я постараюсь встретить врага на подступах к Солнечной системе и убить его там. Мы все еще не знаем, как и чем убивать этих тварей. Ты ведь понимаешь, что импровизация помогает не всегда, покачал я головой. Ничего другого у нас не остается. Я собираюсь превратиться в бессмертное существо при помощи эволюции, энергии и божественности. Использую саму энергию Солнца, чтобы биться с врагом и не подпустить его к родному миру. Наработки для превращения в подобное существо уже есть. Брат огня, огненный элементаль, это все одна ветка развития. Я постараюсь ее превзойти. Ты же изучи все возможности порталов. Найди запасную планету. Если я не справлюсь, перемести земляны, взорви планету, чтобы убить эту тварь, закончил я его просьбу, прекрасно понимая, о чем он думает. Четвертый станет щитом, что соберет данные для войны с пустотниками. И если его силы и запасов не хватит, то перед тем, как активировать переданные системой артефакт запечатывания, я буду должен стать спасителем и уничтожителем нашего мира одновременно. Осталось всего несколько дней, это будет тяжело. Порталы между мирами невозможно создать по щелчку пальцев. Даже системе потребуется время для расчета и связывания двух миров, а мне – время для сбора всех жителей нашей планеты. Как глупые и наивны были наши планы на эту войну и постепенное наращивание сил. Да, такова суть эволюции. Мы переживаем скачок, который определит, сумеем ли мы адаптироваться. Жаль, что переместить планету невозможно без гибели всех, кто ее населяет, тяжело вздохнул я, запуская 10-потоковый телекинез, разгоняя сознание и замедляя время ради проведения расчетов, связанных с поиском подходящего живого мира. В моей памяти есть тысячи планет, подобных Земле, но быть просто подобной мало. Надо иметь возможность вместить выживших землян и аналогичный состав атмосферы. Как обычно, мне не хватает времени. Единение, я активировал все свои силы и ресурсы, чтобы войти в особое состояние и вознестись над миром богов, замершим и ждущим, когда найдется лекарство от проказы под названием «Пожиратели». Я повернул голову и увидел еще три сияющие над миром богов яркие звезды, третий, пятый и девятый. В этот момент они тоже о чем-то размышляли, стремясь остановить неумолимое время. «Здравствуй, первый. Есть новости о Лиде?» «Есть, братья мои. Давайте вместе подумаем о проблеме, с которой мы с вами столкнулись». Глава 12. Мириады планет, миллиарды живых миров, где-то простейшие формы жизни, где-то цивилизации, идущие к своему закату, где-то, преодолевая трудности и лишения, слабость бренного тела и техническую отсталость, молодые расы рвались вверх, в космос, надеясь найти там ответы на вопросы о жизни, выживании, эволюции. А где-то приходила система и ломала правила игры. Уничтожались галактические империи, падали теократические государства, чьи выдуманные боги не могли помочь своей пастве. Жизнь и смерть не останавливались ни на миг, в безумном круговороте унося с собой бесчисленное множество существ. Великая жертва живых миров, ставших частью огромного пазла, созданного системой для защиты круговорота жизни и смерти, не была напрасной. Я наблюдал за ними. В голове вспышками проносились картины зарождения на этих планетах жизни эволюционировавших организмов, а потом и их гибели. Я стал частью этого мира и получил доступ к архивам системы, чтобы не просто проанализировать, а ощутить на себе, прожить и понять, как хрупок этот баланс и насколько быстро может умереть доминирующая форма жизни. Динозавры правили Землей долго, очень долго. Они пережили много, очень много трудностей, изменения климата, извержения вулканов, разделение континентов, засухи, наводнения, холод и жара. Они пережили безумное количество испытаний, адаптируясь и выживая. Но однажды мир изменился настолько сильно и настолько стремительно, что они просто не успели. И сейчас человечество рискует стать такими же динозаврами. Ведь к моему родному миру стремительно приближается чудовищной силы монстр, против которого не существует действенного оружия. Однако же, принять бой мы обязаны, и адаптироваться, или умереть. Единственное, что я хочу сделать, это успеть спасти наш вид. Система великодушно пошла нам навстречу и отыскала новый дом. Да, он безумно далеко, и расчеты для создания стабильного портала между мирами идут уже третьи сутки, а я отметил своим знаком всех до единого землянина и готов переместить их к портальной установке, что находится на безлюдном и пустынном плато в Австралии. Сейчас здесь сновали лишь змеи, пауки, скорпионы и прочие животные, в том числе мутировавшие, а еще члены моего земного клана, получившие внеочередное задание по зачистке этого места. Лид, мы проверили всю местность и зачистили ее. В радиусе 1000 километров не осталось ни одного опасного монстра. Пограничные территории усеяны тысячами ловушек. Может, скажешь уже, что происходит? Почему ты вырвал нас с обжитых мест, плюнул на все наши операции, зачистки городов и перетащил весь клан, всех наших союзников и вассалов сюда, в эту безжизненную пустошь? — задал вопрос Сэм, глава земного клана, принявший пост лидера после моего обожествления. До вашего прихода она не была такой уж и безжизненной, — улыбнулся я, первый, резонно переживая, что не успею получить координаты для телепорта. Под этим огромным плато я за эти 3 дня успел создать огромную по своим размерам телепортационную платформу, потратив на нее уйму божественности. Все люди, что окажутся здесь после того, как все будет готово, перенесутся на новую планету, где мой брат в этот же самый момент завершает конструирование такой же платформы. Был вариант использовать обычное портальное окно, как это любит делать система, но тогда людям придется переходить через него ножками. С учетом их количества и площади, которую они займут, для перемещения им придется преодолеть несколько сотен километров. Создать несколько порталов тоже не получится, ведь тогда координаты придется рассчитывать заново. Проблемка. Лид, да что происходит? Я же вижу, что ты сам не свой. Сидишь, даже не улыбнулся ни разу. Задумчиво смотришь куда-то, а от тебя такой энергией прет, словно ты в любой момент вулканом взорвешься. Ты недалек от истины. Я уже почти 3 дня готовлю заклинание. Для него используется моя божественная сила, на полную. Так что последствия будут действительно впечатляющими. И зачем, ради чего это все? Если мне нельзя этого рассказать, то кому можно? Ты ведь знаешь, мы за тобой хоть в огонь, хоть в воду, ни перед чем не остановимся, кто бы ни был нашим врагом. Хлопнул меня по плечу Сэм. Эх, старик, в том-то все и дело, что вы готовы, а я вот позволить вам всем умереть просто так не могу. Это план, который мы можем не успеть реализовать, и ничем мы его не ускорим. План на тот случай, если всем нам придет конец. Кому нам, землянам? Внезапно рядом открылся темный как ночь пространственный разлом, откуда вышли старый Шор, Синху, Хирошика и Даямая. А нет, проскользнула и механическая медуза, с трудом управляя своими конечностями в нашем мире и поддерживая полет. Старик, тебя повысили до демиурга? Посмотрел я на старого Шора. Ага, дождешься от них. Система выдала временное разрешение для помощи вам всем. Я здесь ненадолго. Так, ввести координаты нового мира для землян. Лид, что значит нового мира? Вылупился Сэм, не сводя взгляда с могущественных существ, рядом с которыми, не выдерживая их силы и могущества, рябило само пространство. О, так ты не сказал им? Ну, мир твой, твое дело, — принялся за работу Шор, и в небе начали вспыхивать разноцветные символы, схожие с рунами. Именно они определяли пространственные координаты второй части портала. Люди, что трудились вокруг, снуя туда-сюда и просто ожидая команды во временном лагере, остановились, в шоке уставившись на светопредставление. Лид, подлетела ко мне техномедуза, передав в мои руки огромный ящик, весящий 1000 тонн. Это на случай, если четвертый не справится. Этот ящик запечатает мир. А вот этот, мне выдали еще один артефакт в виде ярко-алого куба, испещренного линиями и переливающегося энергией. Уничтожит его, подкорректировал я силу гравитации вокруг себя, ведь под этой тяжестью в мгновение ока вошел в камень по колено. Лид, да что, черт возьми, происходит? Мне кажется, пора уже рассказать, в какое дерьмо мы вляпались. Дерьмо не то слово, Сэм, хлопнул его по плечу старый дьявол. Шор, уходи сразу, как закончишь. Эта тварь уже рядом, посмотрел в безоблачное небо Синху, и его глаза засияли золотом, меня краски мира вокруг. Оп-оп-оп, становится опасно. Постараемся выиграть немного времени, переливчатый пузырь моя начал расширяться, набирая силу и размеры, проходя через нас всех, через все предметы и объекты на своем пути, достигая небес. Я прикрыл глаза и, используя свое божественное сознание, посмотрел, как далеко он зашел. И когда понял, что это существо покрыло собой всю планету, раскрыл веки. Переливчатый пузырь засиял и усилился, и на его поверхности то тут, то там заскакали искорки. Спутники, которые с ним сталкиваются, сгорают. Он способен растворить все и сдержать твари и пустоты на какое-то время, прокомментировал Хирошикайда. Что же, пора и нам оказать помощь четвертому. За один миг демиург огня взлетел в воздух и разросся до нескольких километров, превращаясь в величественного огненного гиганта, чей жар убил бы все живое на материке, если бы на сумасшедшей скорости он не умчался в космос, покинув нашу планету. Воистину, надеюсь, еще увидимся, похлопал меня по плечу Синху и тоже начал преображаться. Не так, как Хирошикайда, стремительно и давяще, но не менее впечатляюще. То были удивительные красоты одежды, словно одеяние величайшего архимага из сказок, переливающиеся космосом с живыми искрами на них, что перемещались по ткани, словно звезды по небу. В его руках появилась палка, чья тяжесть оказалась даже больше, чем переданные медузой коробки. В навершии ее сияла удивительная конструкция, напоминающая ракушку со множеством разноцветных жемчужин. Едва мое сознание прикоснулось к этому оружию Синху, как я тут же понял, что по своей мощи оно сравнимо с силой не уничтожителя, но стирателя, а может даже чего-то более могущественного. Старик сделал всего один шаг, а потом исчез из этой пустоши, отправляясь на поле битвы белоснежным лучом. Все, координаты я ввел, но планета довольно далеко, так что настройка и синхронизация портала займут 3 суток. Мне пора уходить, Лид, эта битва не моего уровня. Спасибо, Шор, надеюсь, мы еще увидимся. Обязательно увидимся. Кто-то ведь должен уничтожить эту тварь, верно? Он ушел вместе с медузой, и портал в мир богов исчез. Рядом со мной остались лишь Сэм и осторожно подкрадывающиеся соклановцы. Это были другие боги, да, удивленно и тихо, словно боясь кого-то вспугнуть, проговорил Сэм. Не совсем, друже. Это были те, кто выше богов. Демиурги, ставшие частью системы. Все, кроме порталиста. Он на грани между обычным божеством и демиургом. Система, ты ведь подстраховалась на случай гибели Синху, Хирошикайда Ямая. Сделала, как говорят программисты, техподдержка, бэкап. Очень надеюсь, что они воскреснут, даже если сложат свои головы. Что за угроза пришла в наш дом? У нас есть шансы, только честно, слишком уж все выглядит печально. Даже лица у этих демиургов неуверенные, а ведь они одни из могущественнейших существ во вселенной, ведь так, так, и тот, кто к нам идет, еще могущественнее. Ву-у-у-ум. Внезапно раздался странный звук, и я поднял голову к небу, замечая удивительную линию, ведущую от Солнца куда-то в бесконечный космос. Ну вот и началось. 3 дня. Надеюсь, их силы и энергии Солнца хватит, чтобы выдержать хотя бы эти несчастные 3 суток. Почему-то мне совершенно не верилось в победу. Каждый раз, когда я шел в бой, я знал, что ожидать от врага и как с ним сражаться, как его уничтожить. Сейчас же я осознавал только одно. 4 демиурга должны будут столкнуться с ним, слабейшим из пустотников, что, впрочем, не ограничен силой и законами нашего мира. Возможно, демиурги погибнут мгновенно. Возможно, мы будем сражаться, пока нас не покинут сила и божественность. Маловероятно, но есть шанс, что нам повезет и мы найдем его слабое место, уничтожив угрозу в зародыше. Что это там? 2 солнце, озирались вокруг мои соратники, глядя на небольшую, но яркую даже посреди светлого неба точку. Нет, это не солнце. Это мой брат, превратившийся в само воплощение огня и пожирающий силу и энергию нашего светила. Все это он делает ради того, чтобы уничтожить врага. Хироши Кайда должен усилить его контроль и возможности поглощения, помощь и направить на эту тварь атаки. Соберу-ка, пока есть время, данные о нашем наследии. Давно пора было посетить Эрмитаж, Лувр и другие удивительные места нашей планеты. Воссоздам при случае. Если выживем, ты хотел сказать, если выживем, выживете. На небе появилась огромная пара круглых глаз с переливчатым, но затемненным зрачком. Я потратил несколько эпох, чтобы усовершенствовать защиту от этих тварей. А, так ты и есть воплощение той самой стены, той грани, что разделяет регионы и наш мир от захваченных ими земель. Именно так, малец, не беспокойся. Ни боги, ни демиурги, ни система не бросили вас. Поэтому я здесь, чтобы дать вам время и шанс выжить. Прогремел он на все окрестные земли. Впрочем, что именно он мне сказал, понял лишь я. Но ты сам рискуешь умереть. Мой двойник уже готов стать демиургом, если придется. Это ты, парень, хорошо придумал с запасными телами и разделением душ. Хотя нет, придумал это не ты. Просто до тебя никто, кроме Шора, не смог воплотить эту задумку в жизнь, а с тобой. С тобой система увидела, как это сделать. Так что беги и собирай наследие, молодой, а я прикрою. Ох, внезапно его глаза задрожали и исчезли, а мерцание померкло, чтобы через несколько мгновений вновь восстановиться в полном объеме. Видимо, битва на границе нашей системы оказалась столь сокрушительна и ужасна, что ее отголоски долетали даже досюда. Держись, четвертый брат, найди лазейку, завали эту тварь. На окраине солнечной системы к четвертому на огромной скорости приблизился яркий огненный метеорит. Впрочем, он также быстро снизил скорость, приближаясь к новому демиургу. Кроме него, спустя каких-то пару мгновений в космосе, посреди гнетущей пустоты, с которой открывался вид на многочисленные звезды и галактики, а если обернуться, то и на саму звездную систему и ее планеты, приблизился белоснежный луч, обернувшийся старым дьяволом, от которого расходились такие волны силы, что даже четвертый с удивлением покосился на бывшего наставника. Уже рядом сверкали золотом глаза Синху. Приготовься. Хорошо, Хироши Кайда, поддержи меня после трансформации. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть. Сделаем, как и договаривались. Я буду направлять и помогать, а ты переводи эту безудержную мощь в эту сволочь, согласился демиург огня, и оба они развернулись по направлению к солнцу. Божественное сознание словно превратилось в тоннель, выстреливая в сторону огромного огненного гиганта от четвертого. Он немного похимичил, и сила огня, плазма, пламя и свет устремились к другому концу этого тоннеля, вливаясь в Лида, что начал свою трансформацию, стремительно преображаясь и обретая тело, что никогда ранее не существовало. Наверное, ближайшей аналогией был огненный элементаль, но все же имелись и отличия. Как минимум, жар четвертого был в несколько раз выше, его размер походил на высочайшего из гигантов, что только встречался ему в мире богов, а энергия трансформировалась, став его силой эманой. Правда, Хироши Кайда все равно был значительно крупнее.